13c. Косвенная речь передает сказанное кем-либо без использования прямой цитаты. Vergleichen Sie. Госпожа Шрёдер говорит, я не видела BMW. Frau Schröder sagt, ich habe den BMW nicht gesehen. Госпожа Шрёдер говорит, что не видела BMW. Frau Schröder sagt, sie habe den BMW nicht gesehen. Если в косвенной речи передается вопрос, необходимо повторить вопросительное слово. Vergleichen Sie. Адвокат спрашивает, почему вы не остановились, госпожа Шрёдер? Der Rechtsanwalt fragt, warum haben Sie nicht angehalten, Frau Schröder? Адвокат спрашивает госпожу Шрёдер, почему она не остановилась. Der Rechtsanwalt fragt Frau Schröder, warum sie nicht angehalten habe. Если в прямом вопросе нет вопросительного слова, в косвенной речи используется ob. Vergleichen Sie. Госпожа Шрёдер спросила мужчину, не могли бы вы выступить как мой свидетель? Frau Schröder fragte den Mann, können Sie für mich als Zeuge aussagen? Госпожа Шрёдер спросила мужчину, не мог бы он выступить как ее свидетель. Frau Schröder fragte den Mann, ob er für sie als Zeuge aussagen könne. Окончания в сослагательном наклонении настоящего времени совпадают с окончаниями настоящего времени изъявительного наклонения, за исключением формы третьего лица единственного числа, где появляется er. Вместо обычного der. Vergleichen Sie. Она говорит, он сидит в машине и ждет. Sie sagt, er sitzt im Auto und wartet. Она говорит, что он сидит в машине и ждет. Sie sagt, er sitze im Auto und warte. Несколько глаголов, таких как haben, иметь, wissen, знать и können, уметь, мочь, также меняют корневую гласную. Он может выступить свидетелем. Er kann als Zeuge aussagen. Она спросила, может ли он выступить свидетелем. Sie fragte, ob er als Zeuge aussagen könne. Так как формы настоящего времени изъявительного и сослагательного наклонений в основном совпадают, для более четкого разделения часто используется прошедшее время сослагательного наклонения. Vergleichen Sie. Она сказала, что я вызвала аварию. Sie sagte, ich habe den Unfall verursacht. Sie sagte, ich hätte den Unfall verursacht. В современном немецком языке прошедшее время сослагательного наклонения часто заменяется на würde. Vergleichen Sie. Он сказал, что они приедут завтра. Er sagte, sie kämen morgen. Er sagte, sie würden morgen kommen.